и увидел перед собой четырех тюленей, с любопытством задравших кверху мокрые собачьи морды. Они плавали так близко от берега, что я, кажется, мог бы до них дотянуться. Я смотрел вниз на их острые мордочки всего в нескольких футах подо мной. Усы, с которых стекала вода, внимательные круглые глаза и лоснящиеся, грациозно изгибающиеся мокрые спины. Они резвились, тихонько пофыркивая и чавкая, и все время глядя на меня. И, наблюдая за их игрой, я не сомневался, что это доброжелательные создания, явившиеся проведать меня и благословить. Постскриптум. Жизнь продолжается. На этом, в сущности, моя повесть должна бы кончиться. В ней теперь есть все — тюлени и звезды, объяснение, смирение, покорность судьбе, и все озарено неким высшим, хоть и неясным смыслом. Ум спокоен, и страсти улеглись. Однако жизнь, в отличие от искусства, обладает досадным свойством. Хоть и спотыкаясь и прихрамывая, двигаться все дальше, сводя на смарку моральные перерождения, ставя под сомнение разгадки и вообще показывая полную невозможность жить праведно и счастливо до последнего вздоха. Вот я и решил, что стоит еще немного продлить мою историю. Теперь уже снова в форме дневника. Хотя мне ясно, что поскольку это книга, автору придется так или иначе ее закончить, и притом очень скоро. В частности, мне подумалось, что нельзя ставить точку, не описав похорон Джеймса, хотя похороны Джеймса были таким антисобытием, что описывать, собственно, нечего. И еще мне подумалось, что надо воспользоваться случаем и связать кое-какие повисшие концы. Хотя, как следует связать повисшие концы, разумеется, невозможно. Все время появляются новые. Время, как море, развязывает любые узлы. Суждения о людях никогда не бывают окончательными. Они рождаются из итогов анализа, сразу же требующих пересмотра. Человеческие воззрения — это всего лишь повисшие концы и туманные выкладки, что бы ни утверждало искусство нам в утешении. На дворе август. Не золотой провансальский август, каким он видится английскому воображению, а обычный прохладный лондонский август. И в конце моей улицы ветер гонит Темзу к морю. Да-да, я теперь живу в квартире Джеймса. Юридически это теперь моя квартира, но на самом деле она как была квартирой Джеймса, так и осталась. Я не решаюсь ничего здесь изменить. Едва решаю что-то передвинуть. Кумиры народных суеверий окружают меня. Часть самых диковинных фетишей я осмелился убрать в шкаф. Надеюсь, они на меня не обиделись. И снял стеклянные подвески в холле, потому что их звон не давал мне спать. А замысловатая деревянная шкатулка с плененным демоном так и высится на своем кронштейне. Джеймс не отрицал, что в ней сидит демон. На мой вопрос он тогда только посмеялся. И бесчисленные Будды, все на месте, только одного я подарил Тоби Элсмеру, потому что его, видимо, задело, что Джеймс не упомянул его в завещании. По завещанию все досталось мне, а на тот случай, что я умру раньше Джеймса, британскому буддийскому обществу, им я тоже подарил одного Будду. Сегодня опять получил от агента недовольное с недомолвками письмо. «Шраф Энд продается. Я не провел там ни одной ночи после той ночи со звездами, когда утром приплыли тюлени. Пока я отбирал, что взять с собой, я жил в отеле «Ворон». Из моего номера была видна башня, а дом нет. Никто как будто не хочет его покупать, то ли из-за сырости, то ли по другим причинам. Аркрайт из фермы «Аморн», у которой хранятся ключи, обещали отремонтировать крышу, но, по словам агента, ничего не сделали».